Глава 36. Нам удалось установить контакт с некоторыми представителями отставных магов. В настоящий момент они объединены в подобие организации. По полученным сведениям, одним из главарей указанной организации является некто Кнут Могила, отставной военный маг империи. Достоверно подтвердить или опровергнуть данную информацию пока не представляется возможным. Могила – достаточно известная и крайне опасная личность. То, что он ранее был боевым магом, факт до настоящего времени нам неизвестный. Рекомендуем соблюдать особую осторожность. Представитель магов Дамер Аркар имел личную встречу с неким чрезвычайно сильным магом. Подробности нам неизвестны, но со слов Аркара этот человек выдвинул условия. Ни при каких обстоятельствах не затрагивать женщину-мага, некую Дану Бакли, пообещав в противном случае самую жестокую и молниеносную реакцию. Насколько нам известно, имело место некая демонстрация возможностей с его стороны, впоследствии чего было убито и ранено достаточно большое число наемников, попытавшихся напасть на дом, указанный Даной Бакли. Это не может быть игрой королевских структур, они не рассматривают данную женщину всерьез. Более того, с нее только недавно снято наружное наблюдение, как с подозреваемой. Скорее всего, мы имеем дело с некими ранее нам неизвестными людьми. В городе упорно циркулируют слухи о некоем невидимке. Якобы этот человек может незаметно проникать даже и в хорошо охраняемые помещения, легко обходя самые хитроумные заклятия. Некоторые очевидцы утверждают, что разговаривали с невидимым собеседником, который при этом не обнаруживался никакими способами. Относясь к подобным слухам с известной долей сомнения, не могу, однако, не подтвердить, что уверенность в существовании такого человека имеется даже среди отставных магов, а эти люди совсем не склонны к обсуждению досужей болтовни. «Невидимка!» — министр двора бросил на стол пачку бумаги. «Как вам такие слухи?» «Ну, — пожал плечами Марандел, — в заклятии невидимости нет ничего необычного. Его используют даже городские воры». «Убийцы тоже», — кивнул глава департамента спокойствия, — «но я не стал бы беспокоить вас такими пустяками. Все их уловки хорошо известны, и против них давно уже выработано своеобразное противоядие, если так можно сказать. Такого человека обнаружить можно. Не так легко, да, но вполне реально, если знать как». «А в чем же тогда проблема?» — приподнял бровь глава канцелярии. «В том, что этого человека не видел никто, и никакими способами. И забегая вперед, хочу отметить, что и всевозможные ловушки и охранные заклятия тоже ни разу на него не среагировали». «Слухи», — пожал плечами министр двора. «Вы хоть одного очевидца подобных чудес сами-то видели?» «Не стану врать», — согласился Зеру Ибор. «Сам не видел, но оставить без внимания подобную информацию, к тому же поступившую из разных источников, попросту не имею права». «Никто вас ни в чем и не упрекает», — поспешил успокоить своего соратника Арджигара. «Я со всей серьезностью всегда отношусь к тому, что вы говорите, но в данном случае хотелось бы конкретных подтверждений». «Наверное, нам все-таки свезло. Разработанная до мелочей операция по разоблачению фальшивомонетчиков прошла без каких-либо отклонений. Как говорится, все пошло как по маслу. С другой стороны, везет тому, кто много делает, а мы в этой операции буквально носом рыли землю, так что удача была вполне заслуженной. В моем присутствии обнаружить поддельные монеты Дани не составило никакого труда, и два почтенных горожанина, зачастившие обменивать золотые имперские монеты, были опознаны по дороге к очередному месту преступления, то есть обменному дому. Господа прошли мимо нас, ни о чем не подозревая, при себе жулики имели изрядную сумму фальшивых денег. Проследив за всей воровской операцией от начала до конца, мы с полной уверенностью могли считать аферу раскрытой. Дана бегала по комнате, раскрасневшись от возбуждения. Ее радости не было предела. Раскрытое дело было непростым и очень ответственным заданием. Я только и успевал следить за ней глазами туда-сюда, туда-сюда. «Может, уже успокоишься?» «Лекс, ты не понимаешь, как для меня это было важно». «Но почему же? Я понимаю. Этот твой Генца будет, наверное, доволен, что ты раскрыла дело. Он и сам теперь сможет дальше отчитаться по инстанции. Небось, не забудет примазаться к успеху». «Что сделать, примазаться, это как?» — удивленно переспрашивает магичка. «Господи, ну как она все буквально принимает? Какой скучной и невыразительной должна быть речь, чтобы не нарываться на такие вот вопросы с ее стороны? Я имею в виду, припишет себе часть заслуг, как это обычно начальство делает. Разве нет?» «Не уверена». «Он что, святой, что ли?» — удивленно буркнул я. «Да ты что?» — машет рукой девушка. «Примажется. Правильно я сказала? Конечно. Только я не очень уверена, что он вообще будет доволен, что дело раскрыто. Мной». После некоторой паузы добавила она. «Не понял. Мне показалось, именно показалось», — уточнила она в ответ на мою вопросительно изогнутую бровь, а я редко ошибаюсь в таких вопросах, что он поручил мне это дело в надежде, что я не справлюсь. «Ну и дела. Чем же это ты ему так не угодила? Похоже, вокруг меня слишком много всякой возни. То драки, то нападения, то маги всякие заговоры плетут. И всякие...» Тут она многозначительно покосилась на меня. «Сомнительные личности ошиваются». Я драматично вздохнул. «Вот ему и показалось, наверное, что без меня в Этерне будет спокойнее», — продолжает она. «Значит, начальничек твой решил свинью тебе подложить». «Зачем? Почему свинью?» — удивилась магичка. «Ух, я уже, кажется, устал объясняться на эту тему. Но слово не воробей, а молчание золото. Или я опять пословицы перепутал». Дана долго смеялась, представив, как почтенный Тан подкладывает ей поросенка под стул, на котором она сидела в его кабинете. «Но если я тебя правильно поняла, то это задание как раз и есть та самая свинья», — соглашается она сквозь смех. «Удивительная девушка наша магичка. Сила воли у нее до троих отмеривалась, а ей одной досталось. Не унывает никогда и отважная, как циркан. Интересно, хоть чего-нибудь она боится? И как ты намереваешься поступить теперь? Надо же как-то закончить это дело. Напишу докладную записку, приду на прием к Тану Генца, кое-что добавлю устно», — она ловит мой предупреждающий жест, — «про тебя ни слова, я не дура». «Кто бы сомневался. Только учти пару моментов», — поднимаю я вверх палец. «Не думаю, что тебе настолько уж интересно всю оставшуюся жизнь сидеть у ворот казнохранилища и проверять поступающие туда монеты. А ведь именно это тебе и предложат тотчас же». Дана резко напрягается. «А перспектива-то вполне реальная. Интересы казны и интересы какого-то пусть и неординарного мага, что предпочтительнее с точки зрения государства? Да, это вполне может быть. И очень быстро станет ясно, что чего-то или кого-то не хватает. Так вот, чтобы этого не произошло...» Вытаскиваю из сумки небольшую золотую статуэтку, утром на базаре прикупил, и ставлю ее на стол. «И что это?» — вопросительно приподнимает бровь девушка. «Трофей, взятый тобою у Хлуда Косы. А если конкретнее, амулет, с помощью которого тебе и удалось распознать подделку. Насколько я понимаю, ничего вечного в этом плане попросту не существует, так ведь?» «Ну да, каждый амулет может работать только какое-то определенное время, если ты это имеешь в виду. Потом заклятие надо накладывать заново». «И сделать это может лишь тот маг, который его и наложил ранее». «Не всегда, но в целом все верно». «Киваю. Именно так я и думал. Амулет исчерпал свои силы, но тебе этого оказалось вполне достаточно. А заодно пусть теперь башка у арбитриума болит. Кто это такой умный колдун оказался? И где теперь его искать? Ведь сделать так, чтобы какие-то следы магии на статуэтке ощущались, ты же можешь?» Девушка улыбается. «Блин, как это у нее все-таки получается? Всего-то да и делов». Улыбнулась, а на душе сразу потеплело. «Это вообще не проблема, даже Ларс сможет. Его манеру творить заклинания в арбитриуме никто не знает, стало быть, и следов никаких не отыскать. Что ж, тебе виднее. А мое участие в этих поисках лучше вообще никак не афишировать. Да и тебе на заключительном этапе светить свое красивое личико у логова фальшивомонетчиков я бы очень не советовал». Магичка кивает. «Похоже, мы тут с ней мыслим одинаково. Пусть Генца сам дальше заканчивает с жуликами. Хоть будет за что славу делить. И сделать это надо быстро, а то ребята уже намерзлись за домом следить. Надо поторопиться, сегодня суббота. И Тана, скорее всего, в арбитриуме нет. Но ничего, ради этого дела его вызовут из дома». С этими словами Дана отправилась из нашего оперативного штаба к себе домой и засела за отчет. Дальнейшие события проистекали именно так, как и предвидела магичка. В арбитриуме ей пришлось ждать совсем недолго. Тан Генца буквально ворвался в приемную, немедля вызвал Дану в кабинет и, быстро войдя в курс дела, распорядился выслать в дом фальшивомонетчиков стражу в сопровождении нескольких магов-дознавателей. Сделав необходимое распоряжение, глава безопасности арбитриума перевел дух и будто впервые увидел перед собой скромно сидящую девушку. «Госпожа маг, не скрою, что вы меня очередной раз удивили. Это довольно непростое дело, и я ожидал, что вы будете дольше им заниматься», — проделана большая аналитическая и разыскная работа. Сколько, вы говорите, человек вы привлекли к этому делу?» «Этим делом, мисс Агенца, занималась только я и мой помощник Ларс Фер», не моргнув глазом, соврала Дана. «Мы почти не спали все это время, занимаясь наблюдением за обменными домами», добавила она уже чистую правду. «Впечатляюще, впечатляюще», в задумчивости произнес мисс Агенца. В кабинете повисла тишина. Мак о чем-то напряженно думал. Дана не шевелилась. «Так что же теперь?» вернулся из глубоких раздумий Тангенца. «Каковы ваши планы, госпожа Мак?» «Разумеется, все ваши затраты, связанные с этим делом, мы возместим и выплатим соответствующий гонорар. Уважаемый Тан, насколько я помню, за мной есть еще одно незаконченное дело», — напомнила Дана. «Если только вы не решили его без моего участия. Смею напомнить вам о предложении мне некой работы. Я отложила по вашему распоряжению решение на время, но сейчас это время, как мне кажется, подошло к концу. Как же мне поступить, мисс Агенца?» Девушка подняла на мгновение вопросительный взгляд.